А уж того, что случилось потом, после гитлеровского вторжения, он и вообразить не мог. Такого случая он не знал во всемирной истории. Тут все пришлось изобретать заново. Накануне вторжения по всей западной границе армия лениво готовилась к летним маневрам. Многие командиры догуливали в отпусках положенный срок. В застенках НКВД продолжали искать врагов. И большинству населения это представлялось путем праведным и благородным, потому что другой возможности строить коммунизм никто не знал. Ужас и благоговение смешались в душах людей. Глава 21. Запыленный арестантский газик медленно проехал по улице, потом вернулся и застыл против крыльца. Надежда отшатнулась от окна. Латова тут не было. Значит, искали ее. Силуэт, мелькнувший за мрачным стеклом машины, напомнил человека, которого она меньше всего хотела видеть. Бывший отвергнутый воздыхатель Михальцев. Мягкий, бесхребетный, трусливый Костик, если это он, мог теперь хорошенько ей отомстить. Стук захлопнувшейся автомобильной дверцы заставил ее вздрогнуть. Надежда напряглась в ожидании. Хотела задернуть занавеску, но, повинуясь благоразумию, отошла дальше от окна. Михальцев поправил портупею и обошел машину, разминая колени. От долгого сидения в кабинете, допросы приходилось вести по 12 часов, стали побаливать ноги и поясницы. Доктора говорят, от нервов. Пусть. За эти нервы он получил такую необъятную власть, от которой теперь ни за что бы не отказался. Испытывая победительное чувство, пришедшее к нему с началом службы в органах, он искренне считал, что судьба закалила его характер. А еще лучше сказать, он сам выбрал такую службу, чтобы родиться заново. На самом же деле ничего не переменилось, и мучивший его страх никуда не ушел. Только раньше он боялся Борьку Чалина или Колю Бодуна с другой улицы. А теперь испытывал страх перед майором Кони и капитаном Струковым. Млел от ужаса перед каждым начальственным окриком со второго этажа. Зато перед теми, от кого не зависел, делался свиреп и безжалостен. Сейчас бы он из всего класса оставил только Надю Васильеву и смуглянку Соню Шелест. Или можно даже без Сони. Бесполезная поначалу поездка в Синёво обернулась неожиданной удачей. Там обнаружился след Надежды. Остальное стало делом техники. Когда адрес Наденьки лег на стол, Михальцева охватил такой колотун, будто он повредился в уме. Это было удивительно, потому что о любовных приключениях он в последнее время не думал. По службе ему приходилось встречать особую категорию женщин, попавших в капкан, испуганных, сломленных, раздавленных обстоятельствами. Он не боялся глядеть в их искаженные страхом лица, протянутые руки. А вот тут возникало в нем торжествующее чувство вседозволенности, власти и желания. У многих мужчин другие привычки. Им неведома сладость таких отношений, когда любое твое благоволение воспринимается как редкий и драгоценный дар. Каких красавиц он повидал! Когда в камерах, в отчаянии, они были готовы на все, вернее, ни на что. Таких он больше предпочитал. И все равно Надежда стояла особняком. «Будет, будет», — сказал он себе. Какая особенность в самом деле? Обыкновенная баба. Попадись она так же, как и другие, он бы знал, что делать. А на воле по-прежнему испытывал неуверенность. поэтому